Раздел 3.10. Государство как согласование институтов. Государственные и общественные институты в большой степени существуют по тем же законам, что и бизнес-корпорации. В их основе лежат определенные интересы. В самом общем смысле, любой институт — это всегда способ коллективной организации для совместного преодоления энтропии. Но институты государства имеют принципиальное отличие. Они являются институтами первого уровня. А бизнес-корпорации в сегодняшнем мире — это институты второго уровня. Если бизнес-корпорация разрушится в результате кризиса или плохого менеджмента, чаще всего в этом нет ничего катастрофичного, если все происходит в сильной институциональной среде. Заводы этой корпорации будут приобретены другими компаниями. Инновации и научные разработки также будут перекуплены и продолжат действовать в рамках других корпораций. Сотрудники могут вообще не заметить смены собственников, оставшись на своих рабочих местах. В крайнем случае, они найдут новую работу по той же профессии. Такое банкротство может даже оздоровить систему в целом, передав собственность более эффективным хозяевам, как нас учит классическая либеральная экономика. Все это действует при одном условии: если банкротство происходит в системе очень сильных институтов правой и рыночной экономики, которые заберут из банкротства все лучшее и удалят все ненужное. Однако кто заберет все лучшее при крахе государства? Другие государства часто вообще не заинтересованы в сохранении культуры, истории или национальных меньшинств обанкротившегося государства. Если в прежние века соседи и империалисты скорее претендовали на территории, навязывали колониальную зависимость и эксплуатацию, то сейчас обанкротившиеся страны просто выбрасываются из современного мира. Из них забирают самые лучшие активы, наиболее ценные предприятия или ресурсы. Если такие есть, мозги быстро утекают в другие страны, а все остальное обычно остается брошенным. Территория и население без институтов и технологий сегодня считается активом с отрицательной стоимостью. Государство является хранителем институтов в последней инстанции. Сами государственные институты мало конкурируют между собой или вообще не конкурируют. Оба эти параметра задают крайне специфическое устройство государственных институтов. С одной стороны, их особую важность, с другой стороны, их особую склонность к деградации. Государственные институты по своей природе монополистичны, что и задает эту особую склонность к деградации и коррупции. Чем институты крупнее, чем они охватывают рамки более высокого уровня, такие как культура, политическая и законодательная система, суверенитет и обороноспособность, тем они задают более высокий уровень сложности для всей системы в целом. Набор малых и средних институтов, успешных муниципалитетов и бизнесов вовсе не создают еще сложную макросистему сами по себе. В макросистеме должны быть макроинституты более высокого уровня, не сводящиеся к сумме хороших, но небольших институтов. Например, сложное единое законодательство, высоко развитая наука и образование. Государство отвечает и за эти институты макроуровня. Это особая роль государства как хранителя институтов и самого высокого уровня системной сложности является важным доводом против демократии в развивающихся и отсталых странах. Внедрение демократии в ряде отсталых стран привело к сносу государства. Была ли за этим особая роль США, транснациональных корпораций и других заинтересованных сторон, но на самом деле уже одного механизма демократии для такого сноса было вполне достаточно. Оба параметра государства — хранитель институтов и хранитель высшей степени сложности — вообще ни о чем не говорят рядовому избирателю. Среди моих достаточно образованных знакомых экономистов почти никто не знаком с институциональной экономикой и социологией. Макро- и микроэкономика идут как основные курсы, а институциональная экономика — это такое специфическое знание, в основном для специалистов, которые достаточно углублены в эти темы. Что говорить о людях, у которых вообще нет социологического, экономического или вообще высшего образования? Как они должны понимать категории институциональной сложности и вообще сам принцип системной сложности на макроуровне? Современному избирателю гораздо понятнее антинаучные мифы, теории заговора, единение против врагов народа и так далее. Но еще больше избирателю милы все виды популизма на тему жадные политики и олигархи нас обокрали, и верните все народу. Современная демократия не работает по этой причине. Даже там, где сохранены институты выборов и представительства, партии конкурируют в популизме, поскольку только это понятно избирателю. В результате никто из противоборствующих политических сил уже не может даже начать говорить о тех проблемах, которые действительно нужно решать. Неудивительно, что в этот цирк все чаще нанимают профессиональных актеров. Если с такой работой лучше справляется актер, то в саму профессию уже не идет никто, кроме актеров и профессиональных политтехнологов. Меняется сама профессия и сама корпорация демократических политиков в целом. Поменявшись до неузнаваемости, этот новый состав начинает делать такие управленческие ходы, от которых в гробу переворачиваются все ранее существовавшие президенты США и руководители ФРС. Пока за демократическими политиками стоят «невидимые отцы» — точный термин из романа Стругацких. Настоящие элиты, то именно они продолжают удерживать институты. В этих настоящих элитах происходят свои изменения, и совсем не факт, что они в полной мере способны удерживать ключевые институты государства. Удержание ключевых институтов государства — это задача в первую очередь эффективного функционирования самих этих институтов. Чтобы эффективно функционировало военное подразделение, в нем должны присутствовать командир, солдаты, устав, вооружение и снабжение. Одних только стоящих за этим ким интересов недостаточно. Можно какое-то время имитировать командира с помощью специально нанятого актера, но недолго, потому что институт все время должен воспроизводиться и адаптироваться по существу. Невидимые отцы, олигархия, считаются некой истинной глубинной властью. 50 семей, которые на самом деле правят США и так далее. Управлять рычагами власти из тайной комнаты можно тогда, когда сами эти рычаги еще есть. Кроме того, тайные элиты по определению имеют ограниченный, неоднозначный и затрудненный доступ к рычагам власти. Когда рычаги заржавели, развалились или на их место поставлены картонные декорации, изображающие рычаги, тут даже самым могущественным элитам станет трудно управлять.